Глава 52. Росрест. Что делать девушке, оставшейся в замке, полном некромантов и обнаружившей себя утром совершенно одной в покоях фиктивного жениха? Для начала не отчаиваться. Я решила, что, возможно, Нолана поймали родственники и привлекли какой-нибудь семейной традиции. Ну, не знаю, мы вот любим босиком по лесу гулять и водить хороводы. Они, может, на луну воют все местом или в болотах купаются. Кто эти некроманские традиции знает? В общем, я решила, что сначала надо умыться, причесаться, выбрать платье, накраситься. В конце концов, я должна показать товар лицом, даже если это всего лишь красивая постановка. Когда все дела по наведению марафета закончились, а Нолан все еще не вернулся, я почувствовала глухое раздражение. Приволок меня в свои болота в глухомании империи, бросил тут одну и удрал. Полной решимости отыскать женишка и высказать ему все свое фи, я направилась к выходу, распахнула дверь и замерла в растерянности. По ту сторону порога стоял Нолан и тянулся к дверной ручке буквально за мгновение до того, как я вознамерилась идти его искать. «Привет!» — растерянно проговорила я. «Привет!» — эхом отозвался некромант. Он был хмурый и очень уставший, но зеленые глаза чуть светились то ли от магии, то ли от эмоций. Я молча посторонилась, пуская Нолана. Он также молча вошел, закрыл за собой дверь и, прислонившись к ней спиной, прикрыл глаза и замер. «Тяжелая выдалась ночка?» — негромко спросила я. «Изрядно!» — отозвался парень, не открывая глаз. «Может, поспишь?» — предложил я очевидно. «Хотелось бы, но нужно съездить в деревню», — вздохнул Нолан, тяжело отлепляясь от дверного полотна. «Зачем?» — не удержалась от вопроса я. «Нужно проведать одного человека», — нехотя ответил некромант. Он прошелся по покоям, и в каждом его шаге и жесте я видела бесконечную усталость человека, запертого в клетке обстоятельств. И мне ужасно захотелось ему как-то помочь, как-то поддержать. «Я могу составить тебе компанию?» — спросила вдруг, когда парень почти скрылся в дверях спальни. Нолан замер и произнес, не оборачиваясь. «Это не развлекательная поездка, Роуз». «Я догадываюсь», — отозвалась в ответ. Парень немного помедлила, я уже приготовила речь в духе «не вздумай оставлять меня наедине со своей некроманской семейкой», как он ответил. «Хорошо, в конце концов, это будет логично, что ты сопровождаешь меня по делам». Я удовлетворенно кивнула, хотя вряд ли парень видел мой жест. Но оно потребовалось полчаса, чтобы освежиться и переодеться. Я же развалилась на диванчике и листала конспект по ювелирной артефакторике, когда парень вышел из спальни, одетый в черный строгий дорожный костюм. Черные брюки, черную рубашку, черный свитер крупной вязки, черную кожаную куртку, влажные волосы и гладко выбритое лицо. Он был собран и сосредоточен, и, кажется, я впервые поняла, чем он так привлекал всех девушек нашей академии. В нем была та спокойная уверенность, та сила и та власть, что присуща лишь действительно могущественным магам смерти. В моей семье, пожалуй, такого нет, и старший брат всегда остается немного веселым балагуром, лишь в минуты действительно сложных ситуаций, демонстрируя внутренний стальной стержень. Магические печати даровали нашим семьям великую силу, но оставили неизгладимые отпечатки на душе каждого, кому посчастливится в них родиться. «Что-то не так?» — приподнял брови парень. Я моргнула, поняв, что безостенчиво рассматриваю некроманта. «Нет, с чего ты взял?» Делана равнодушно пожала плечами, закрывая тетрадь с конспектами. «Ты просто так внимательно смотрела», — задумчиво протянул парень. «Тебе показалось», — нагло заявила я, поднимаясь на ноги. «Готов?» Тут уже Нолан смирил меня задумчивым взглядом. «А у тебя брюки есть?» О такой постановке вопроса я аж растерялась. «Ну, вообще-то есть, а что?» «Поехали верхом». «Некроманты ездят верхом?» Искренне удивилась я. «А что тебя смущает?» «Ну, не знаю, лошади вроде не очень вас любят», — проговорила я. «А то, что мы в столице катались на экипаже, тебя не смутило?» — хмыкнул Нолан. «В экипаже хоть какое-то расстояние, а тут... тут же совсем». Я сбилась и неуклюже закончила. «Верхом». «Ну, на самом деле, некоторая правда в этом, конечно, есть», — признался Нолан, но не до такой степени, чтобы отказаться от верховой езды. «К тому же уже давно вывели особую породу лошадей, у которых иммунитет к некромантии в небольшом количестве». «Ух ты!» — восхищенно воскликнула я, представив, что смогу познакомиться с такими интересными животными. Ой, кажется, мне слишком очевидно загорелись глаза, что Нолан на пару секунд замер, смотря на меня. Я выразительно приподняла бровь, и парень, неловко кашлянув, произнес: «И это возвращает нас к моему вопросу. У тебя есть брюки, и ты вообще умеешь ездить верхом?» «Если не в женском седле», — честно призналась я. «Какой интересный у тебя был приют», — пробормотал Нолан. «А я не говорила, что научилась там». Пожала плечами в ответ и отправилась в комнату переодеваться, спеша поскорее соскочить с опасного разговора. Мне потребовалось еще четверть часа, чтобы натянуть брюки, под них выбрать рубашку, под рубашку свитер, под свитер куртку, под куртку сапожки. Короче, одеваться в теплые платья было намного проще. но некромантские лошади ждали меня где-то рядом, и я была полна решимости с ними познакомиться. «Я готова!» — заявила я, выходя в гостиную и пританцовывая от нетерпения. Стоящий у окна некромант оторвался от созерцания двора собственного замка и, повернувшись, скользнул по мне заинтересованным взглядом. Очень заинтересованным взглядом. «Нравлюсь?» — нахально спросила я. «Очень», — вдруг заявил некромант, заставив меня вспыхнуть. «Все это тебе шуточки!» — буркнула я в ответ. «Ага», — неопределенно отозвался Нолан. «Позавтракаем в таверне, ты не против?» «Только за...» — поспешно согласилась я, быстрее, чем следовало для приличия. «Могла бы хотя бы сделать вид, что ты расстроена, что не увидишься с моим дружным семейством», — хмыкнул парень. «Ой, ты просто не представляешь, как сильно я стараюсь!» — парировала в ответ. За таким нехитрым разговором мы добрались до местной конюшни. Сразу стало понятно, что животных тут любят явно больше, чем хозяев замка. Строение было крепкое, с местами обновленными бревнами. Внутри все чисто, аккуратно и светло. Нолан уверенно и быстро шел вдоль ряда стоил, что я не успевала толком рассмотреть, какие же тут прячутся обитатели. Хотела уже его попросить притормозить, как вдруг парень резко затормозил. «Вот это!» — заявил некромант. На двери висела металлическая табличка с надписью «Ириска», а внутри кто-то взволнованно фырчал и топтался. «Самая спокойная лошадка как раз для тебя», — пояснил парень, делая знак прислуги. «А я, может, и не самая спокойная совладаю», — возмутилась в ответ. «Может, и совладаешь», — не стал спорить парень. «Но мне так спокойнее». Пока местный конюх шел к нам, я не удержалась и заглянула в стойло. Небольшая черная кобылка с тонкими ногами флегматично что-то жевала в корыте, демонстрируя мне круп и шикарный длинный блестящий хвост. «Ириска, привет!» — позвала я. И позвала так, что лошадка не могла не откликнуться. Животное навострило уши, подняло голову от еды и повернулось ко мне, чтобы рассмотреть, кто же решил отвлечь ее от важного занятия. «Ого!» — только и выдохнула я, увидев заинтересованную морду. «Красноглазую, клыкастую, заинтересованную морду».